Наконец, небокрушитель принял их в свои объятия. Асин заползла на палубу и, так и стоя на четвереньках, с ужасом осознала, что все тело болит. Руки и ноги напряжены, глаза горят, внизу живота скрутился тревожный ком, а в голове кто-то взялся за маленькие молоточки. Ее замутило, и все-таки она, пошатываясь, поднялась. «Что произошло?» — раскатом грома прогремел голос капитана Альвара. В этот момент он напомнил Асин своего отца, генерала Кайра, неуправляемую стихию, грозящую обрушиться на тебя в любую секунду. Стоял он прямо, расправив плечи, смотрел пристально, но взгляд казался Асин неспокойным лесом, таинственным и далеким, а куском металла, готовым обратиться смертоносным оружием. Ноги тут же стали ватными, затряслись колени, руки сжались в кулаки. «Недоразумение», — ответил Вальдекрес. «Но мы готовы вернуться на остров и продолжить исследование». «Я надеюсь», — с нажимом сказал Альвар, и Асин почудились в его тоне брезгливые нотки, несказанное «Я даю вам последний шанс». «Думаю, вы понимаете, что мне не нужны ваши оправдания, и я готов закрыть глаза на это, как вы говорите, недоразумение, но мне нужен результат». Асин замолчала. В похолодевшие ладони впились короткие ногти. «Простите». Сделав над собой усилие, выпалила она, лишь чудом не добавив нелепое «Я не специально». «Ханна». Он обратился к ней по второму, чужому имени. Он был мягким, будто разговаривал с неразумным ребенком, который отнял у взрослого что-то очень ценное. «Надеюсь, ты понимаешь, сколько времени мы потратили на то, чтобы вернуться. И сейчас мы продолжаем его терять. Вы подписали договор, а значит, осведомлены, что от вас требуется». Он задумчиво провел двумя пальцами по усам и бороде. «И готовы ко всему, даже возместить ущерб в случае провала». Слово «ущерб» выросло глухой стеной, за которой теперь прятались все карьерные перспективы и некупленные украшения. «Не поднимайте лестницу!» — попросил вдруг Вальдекрес. «Спустимся так. Или...» — он глянул на Асин с сочувствием. «Я один спущусь». «Нет!» Асин лишь чудом не бросилась к нему и не вцепилась в рукав. «Нет, я отправлюсь с ним!» Она прижала ладонь к свободной птице, и та согрела кожу своим теплом. «Мои ошибки? Это мои ошибки!» Попыталась повторить она тоном Вальдекреза. Рэм, шакалий сын, такой же необычный, как зверь из легенд, если верить истории Вальдекреза, смотрел на нее выжидающий поверх погона, украшенного несколькими полосами. Брови его сползлись к переносице, и между ними появились две жесткие складки, выражающие скорее не недовольство, а сосредоточенность. Асин поджала губы, шмыгнула носом. После встречи с океаном она чувствовала, что вот-вот заболеет, и шагнула вперед ему навстречу. «Я бы не оставил ее умирать», — нарушил тишину Вальдекрес. Усмехнувшись, он обратился к капитану Альвару. «А вы?» Ответом ему была тишина. Быть может, спас бы, прыгнул бы следом, или же, как достойный сын своего отца, остался бы дальше исследовать территорию. Ведь именно так учили каждого с малых лет. Жить и работать на благо своего острова, где все — семья. Твое достижение — это достижение общее. Твоя ошибка — только твоя. «Понимаю», — вздохнула Асин. «Я бы, возможно, и сама не прыгнула за собой». «Глупости, говоришь, Булка», — перебил ее Вальдекрес, не дав закопать себя в сомнения по самую макушку. «Когда-нибудь ты поймешь простую истину. Мертвый человек уже ничего не сможет. Вот, например, чего ты хочешь?» «А при чем тут это?» — удивилась Асин. Альвар одновременно с ней озадаченно посмотрел на Вальдекреза. «При всем. Отвечай. Чего бы ты хотела для себя?» «Не знаю», — замялась она, сцепила пальцы и, покачиваясь с пятки на носок, посмотрела в небо. «Наверное, рыбу. Рыбу в сливках со свежей зеленью и сыром. Раньше ее делала мама, а потом научился и папа. Он еще готовит к ней такие большие круглые блины». На размышление о еде мгновенно отозвался желудок, и Асин стыдливо прикрыла его ладонями. «Но это ведь не то, о чем ты спрашивал». «Как раз то!» — Вальдекрес победоносно поднял указательный палец. «Всегда думай о том, как легко можно лишить себя. Или кого-то, простых радостей, из которых состоит жизнь. Общение с близкими людьми, новые одежды, неизведанных мест, груш в карамели». «Что?» — заулыбалась Асин. «Хочу грушу в карамели, вот что!» Вальдекрес покачал головой, мечтательно прикрыв глаза. «Могу и тебя угостить, Булка. И вас». Он поднял глаза на капитана Альвара, но тот лишь усмехнулся, видимо, не приняв слова всерьез. «У вас на Железном нет ни карамели, ни груш. не людей с живыми лицами». Он устало опустил плечи, будто на них разом рухнул весь мир. «А ты?» Он вскинулся, указал на Асин длинным пальцем и слегка потряс им в воздухе. «Переставай грустить и надумывать, хорошо? Попробуй, это полезные навыки. Пригодятся в будущем». Асин перевела взгляд на капитана Альвара. О, как бы ей хотелось, чтобы этот благородный человек ответил на вопрос Вальдекриза, согревающим изнутри, «И я бы не оставил». Но его молчание повисло над ее головой, угрожая в любой момент свалиться и придавить к палубе, лишив возможности двигаться. В глазах стояли слезы, хоть Вальдекриз и сумел своей короткой речью о грушах и карамели отвлечь ее, даже заставить улыбнуться. Но уголки губ вновь потянулись вниз. Вернулось чувство, которое поселилось внутри Асин, когда Вальдекриз не пришел, и она несколько часов ждала его на лавочке среди цветущих, сладко пахнущих кустарников, похожих на большие зеленые шары. Будто ее обманули. Нет, не так. Будто она обманула себя, но отчаянно пыталась найти виноватого. «Второй интересует здешняя земля», — сказал Альвар, сложив пальцы шпилем. Сейчас он напомнил Асин служителя церкви, готовящегося произнести долгую и малоприятную речь о добром, но справедливом боге. «Островок находится не слишком далеко и выглядит благоприятным для выращивания различных культур. Но придется потратить много сил, чтобы привести его в порядок». «Только младший брат не уверен, сможет ли он ужиться с аномалиями», — уточнил Вальдекриз. Младшим братом когда-то давно, тогда Асин еще не появилась на свет, прозвали второй остров за то, что обжили его значительно позже первого. Потом люди открыли новые земли, но это прозвище так и прилипло. Второй не мог похвастаться ни плодородной почвой, ни развитыми технологиями, ни кораблестроением. Все, что было у него — торговля. Он всегда, как говорили, донашивал за братьями, собирал от каждого понемногу, обменивал. К нему слетались торговцы с остальных островов, так удобно он расположился. Впрочем, было у второго то, чем он славился — стекло. Из него делали не только окна и витражи, но также посуду, зеркала, лампочки, игрушки и украшения, на которые засматривалась Асин. Долгое время в ее комнате стоял стеклянный колокольчик-лебедь, который она тщательно прятала как от любопытного кота, так и от игривых собак, пока его не забрал зажиточный коллекционер стеклянных поделок. Так что в какой-то мере второй устроился лучше остальных, пользуясь всеми благами каждого из братьев. «Именно», — Альвар кивнул. «К тому же, если на острове остались какие-то постройки, люди могли бы восстановить их и использовать для своих нужд». «Мне кажется, я даже могу разглядеть что-то». Вальдекриз присмотрелся к знакомому острову, подплывающему все ближе. Корабль уже бросал на него свою тень. «Нам нужны аномалии и артефакты», — продолжил Альвар, проследив за его взглядом. «Артефакты?» — переспросила Асин, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Рукотворные вещи старого мира, обладающие определенными свойствами», — пояснил Альвар. «Мы, конечно, не откажемся и от черепков, и от останков людей, живших задолго до нас, но сами понимаете», — усмехнулся он, разведя руками. «Так точно», — ответил Вальдекриз, сунул указательный палец за ворот рубашки, большим прошелся по золотым листьям вышивки и будто бы встряхнул себя. Асин этот жест показался забавным, но она так и стояла, чувствуя маленькую складку между печально приподнятых бровей. «А не будете ли вы так любезны?» — протянул он, словно пытался на ходу отыскать единственную нужную мысль среди сотни бесполезных. «Предоставить нам новую карту. Предыдущая, как бы помягче выразиться, искупалась вместе с вами». На лице капитана Альвара не отразилось ничего, лишь левая бровь слегка дернулась. «Больше вам ничего не нужно?» «Ничего». Вальдекриз, похоже, собирался картинно поклониться. Он развел в стороны руки, опустил голову, но тут же выпрямился и кивнул. Асин вторила ему, стараясь выглядеть как можно менее безответственной и растерянной. Новую карту капитан Альвар вручил с неохотой. Какое-то время, стоя перед Асин и Вальдекризом, он держал ее в руках, возможно, опасаясь, как бы и с ней, новой, хрустящей, свернутой в тугую спираль, не случилось беды. Асин по-прежнему чувствовала себя бесконечно виноватой, и даже теплая ладонь Вальдекриза на плече не помогала взбодриться, сосредоточиться на чем-то, кроме тревоги. Наконец Альвар вытянул руку с картой и коротко кивнул. «Свободны», — сказал он и, отсалютовав, удалился. Сердце Асин будто рухнуло прямиком в голодный желудок. Свободной она себя уж точно не ощущала, пусть даже у нее была возможность остаться на небокрушителе и отправиться вместе со всеми к воздушным башням младшего брата. «Что значит обладающая определенными свойствами?» — поинтересовалась она, когда Альвар отошел на достаточное расстояние. Видимо, это должен был знать каждый уважающий себя крылатый человек, но Асин, как обычно, пребывала в неведении. «Я так полагаю», — Вальдекрис задумчиво постучал ногтями по одной из своих сережек, «это те вещи, которых не найти у нас. Неизученные и потенциально полезные. В железном их разбирают на части, чтобы понять принцип работы и научиться создавать такие своими руками». «И не могут собрать обратно», — буркнула Асин, вспомнив свою так и не научившуюся ходить маленькую дребезжащую птичку. «О, Булка!» — протянул Вальдекрис с привычной ехидной улыбочкой. «А ты знатно рассердилась на господина капитана!» «Нет, просто...» — начала она, но умолкла, сжав кулаки и запрокинув голову, простонала. «Конечно же, она перестанет злиться на капитана Альвара, а в будущем, может, даже забудет его слова, вернее, молчание. Но сейчас ее возмущало все, связанное с ним и Железным городом. Например, то, что она так и не сумела починить дорогую сердцу игрушку, хотя папа частенько помогал, словом или делом. Руки Асин, видимо, не умеют чинить вещи и людей. А что они вообще умеют? Все, что она делала за последнее время, это ломало, ломало и ломало. Он бы прыгнул, Булка, если тебя волнует это. Потому и сменил тему. Человек его положению обязан сказать «нет», хотя обычный человек сказал бы «да», пусть и слегка поколебавшись. Ответ слишком очевиден. По разным причинам, будь то самолюбивое желание не потерять напарника, к которому привык, или излишняя доброта, многие прыгнули бы. Он не исключение. Поэтому Вальдекрис наклонился и довольно ощутимо щипнул ее за щеку, никогда не надумывая раньше времени. Люди отчасти лучше, отчасти хуже, чем ты считаешь. И почему ты исключаешь вариант, что ты ему просто нравишься? Такое вполне возможно. Небокрушитель плавно покачивался, приближаясь к краю острова. У Асин кружилась голова, ноги ее превращались в две подвижные пружины. Выглянув за борт и найдя взглядом одну из тех самых удивительных каменных дорожек, она раскинула руки и глубоко вдохнула наполненный теплом воздух. Затем выдохнула через нос, зажмурилась, тряхнула головой, выгоняя лишние мысли, и шагнула к краю, туда, где скреблась о фальшборт веревочная лестница, съезжая то в одну, то в другую сторону. «Кажется, кому-то только что вернулось настроение?» Бросил ей в спину Вальдекрис, и она тут же свела лопатки под жилеткой. Можно сказать и так. Асин обернулась, а потом внезапно даже для себя предложила. «Слушай, а ты не хочешь снова прийти к нам в гости?» Видимо, так подействовали свежий воздух и легкость внутри. «Кары не будет рад», — улыбнулся Вальдекрис, медленно приближаясь к ней. «Я сомневаюсь, что он и в тот-то раз обрадовался, пусть и не застал меня лично». «Приходи. Мы сделаем ту самую рыбу по маминому рецепту. Я покажу тебе огород, а еще, помимо Питы и Джеко и кота, у него нет имени, настолько он свободен от всего. У меня есть старенькая ур по имени Унна. Ее ты точно не видел». Асин важно подняла палец. «А можем приготовить рыбу вместе, как самые настоящие...» «Друзья?» — перебил ее Вальдекрес. «У меня нет друзей, Булка. Есть знакомые, те, с кем я пью, и ты». «У меня тоже нет друзей». Она часто замотала головой. «Я только учусь общаться с кем-то, кроме папы. Но мне бы очень хотелось по-настоящему подружиться с тобой». Она покрутила пальцами слипшийся хвостик серьги, приводя его в порядок. «Я не против». Он закатал рукава до локтей, показывая, что уже готов спуститься на безымянный остров. «Тогда вернемся и поищем с тобой хорошие такие рыбьи хвостики. Я угощаю». Он картинно поклонился. «Договорились?» «Договорились». Как же Асин была счастлива. Ее мысли, перескочив полные аномалии остров, уже рисовали тот день, когда к ним заглянет Вальдекрис, и они втроем, разместившись у широкого стола, начнут готовить. Она сбегает за свежей холодной водой, и собаки понесутся впереди нее, заливаясь радостным лаем. А вечером, сидя в свете свечей и уплетая мамину рыбу, Асин считала, что это блюдо называется именно так, они с Вальдекризом будут наперебой рассказывать папе о своих приключениях. Задумавшись об этом, Асин схватилась за крепкие канаты, перемахнула через фальшборт и поставила ногу на перекладину. Ветер тут же снес ее в сторону, и, придя в себя, она вжала голову в плечи. О том, чтобы опустить взгляд и оценить расстояние до острова, не шло и речи. «Не страшно?» — крикнул ей Вальдекрис, свесившись за борт. «Нисколечко!» — громко сказала она, и, конечно же, соврала, ведь сердце уже колотилось в горле, а ноги дрожали. «А то ты так бодро начала спускаться, я даже удивился», — усмехнулся он. «Не переживай», — ответила Асин. Я прекрасно справляюсь с этим сама». «Ты только держись подальше от края острова, чтобы не...» И без слов было понятно, о каком «не» говорил Вальдекрис. Асин и самой не хотелось сталкиваться с этим «не». Конечно, до застывшего образа давно погибшей девушки, как и до ранцев, придется идти по диагонали через камни, корни, деревья с густыми разлапистыми кронами, кустарники, усыпанные мелкими цветами. Но кто знает, что еще уготовил им остров. Впрочем, Асин по-прежнему жила в том самом дне, где были она, Вальдекрис и папа, мамина рыба, собака, ур, кот и ни одной аномалии.